Мартин, выбранный на место руководителя за принципиальность, бешеную работоспособность и отличную память, позволявшие сократить бюрократический аппарат организации чуть ли не вдвое, по должности вынужден был общаться с людьми, негативно реагирующими на попытку послать на переговоры кого-то на уровень ниже главы профсоюза. За 10 с лишним лет работы он научился рассуждать на любые интересующие местных олигархов темы, перечитал уйму профильной литературы и выработал отвращение к любому алкоголю и привычку сыпать плебейским жаргоном перед подчиненными. Лично я хочу узнать, зачем я сижу тут вместо того, чтобы закончить отсчет и пойти домой, а через месяц узнать, что Арон добился выплат по аварии на Третьей авеню, сказала Мэг Гисьюс, та самая единственная леди среди джентльменов, отвечавшая в профсоюзе за соцзащиту. «Ничего не обещаю», – пожал плечами Арон Шипельски, глава юридического отдела профсоюза. «Но Мэгги права, что за бомбу ты притащил, если тебе понадобились я, она и этот бандит. Но-но-но», – подал голос Джон Браун, его подчиненный, отвечавший за форс-мажоры и околоуголовные дела. «Это расизм. Афроамериканцев обижают. Я еврей, мне можно», – отмахнулось начальство. «Хорошо, давайте пройдемся по пирамиде Маслоу», – кивнул Дэнни. «Все необходимые каждому из нас вещи, как, например, возможность самореализации, получение эстетического удовольствия, признание окружающих и удовлетворение жажды познания, все это находится на ее вершине. И я даже допускаю, что мое предложение повлечет за собой что-то подобное, но давайте все-таки сосредоточимся на основании. Еда, жилье, здоровье, чувство защищенности и уверенность в том, что все это не пропадет через неделю, то есть деньги», — сказал Виллар. «Не смеши моих шаманских предков», — сморщился Джон. «В текущей ситуации на деньги ты купишь пожрать, в лучшем случае, квартиру в центре и медицинскую страховку. Но чувства защищенности у тебя не будет хотя бы потому, что и эти деньги можно не успеть потратить, так как их отберут. Нас вербуют в культ или банду. И я уже не знаю, что хуже. В одном случае ты веришь, что тебе станет лучше, а в другом тебе станет лучше, но только до того момента, пока тебя не кинут новые товарищи. Дэнни, скажи, что я не прав, и ты просто добыл еще несколько старых закладок в труднодоступных местах, что ты словил триггер на старости лет, что ты связался с незаметными наконец, но не то, о чем я думаю», — мгновенно насторожился Ахара. «Незаметных не существует», — одновременно ответили Эберт, Шипельский и Сьюз. «Незаметные, местная городская легенда, были, точнее, не были организацией скрытников и примазавшихся кипов поддержки, поставивших своей целью спокойную, безопасную, а главное, незаметную жизнь в стороне от банд, СКП и прочей суеты, опасной для жизни. Достоверных доказательств их существования не было, что, по мнению местных конспирологов, и было неоспоримым свидетельством их существования, как, впрочем, и рептилоидов на Нибиру, мирового правительства, тайной организации кипов, управляющей миром, и прочих бредней сторонников заговоров. «Какая банда?» – недоуменно уточнил Виллар. «Эберт, ты же всегда был против, так ведь?» Жан прибился к профсоюзу позже всех присутствующих, заметно позже появления кладбища кораблей, и отвечал за контакты с муниципалитетом и средним бизнесом на Западе и в Центре, не связанные с доками от слова совсем. Молодой, активный, пышущий энтузиазмом, он честно тянул лямку, но слегка комплексовал перед старожилами. «Да с Азурой он связался», — ответил Арон. «Больше ни с кем. Эберт, скажи, что это правда?» Внезапно рявкнула миниатюрная соцработница, и после слегка ошарашенного кивка Дэнни затараторила. 27 сложных случаев, из них 4 пациента, не подлежащих транспортировке, еще 17 бывших членов профсоюза, которых мы можем вытащить из-за застарелых травм, общее истощение у Мэгги. «А ты не слишком торопишься?» — попытался вклиниться ее начальник, но та лишь отмахнулась. «Заткнись, Мартин. У примерно 40 членов профсоюза, дай мне день, и я подготовлю все данные, когда она сможет приступить к лечению. Мэгги, ты берега не попутала?» — набычился ирландец. «Это ты, Маккармаком, скажи, когда я сообщу, что ты не хочешь, чтобы их мать снова смогла видеть, или Салту с его ногой, Джонсону с его дочками. Если ты встанешь в позу, я прямо сейчас назову тебе 27 человек, которые ради одного визита панацеи билеты на стол положат». «Погоди, Мэгги, не тараторь, мы не услышали предложение нашего друга полностью», — успокаивающе произнес Арон. Про здоровье мы уже поняли, про защищенность в общих чертах можно догадаться, а вот про жилье и еду хотелось бы уточнить. Грибница – быстрорастущие грибы, содержащие все необходимые для здорового организма витамины, растущие хотя бы на тех же канализационных отходах. Два визита в месяц и урожай прокормит 500 человек. Начать можно на этой неделе. По поводу визитов к лежачим больных, дай список, и через 3-4 дня можно будет собрать у первого пациента еще 5-7 ходячих. Желающим можно будет подтянуть тонус до оптимального. Капитана Америку не обещаю, но капрала Брактонбей вполне. Капралов убивают, Дэнни, веско заявила Хара. Можете расколоть профсоюз, можете меня переизбрать, но я не собираюсь поставлять суперсолдат ни злодеям, ни героям. Что у тебя там с Азурой, я не знаю и знать не хочу. Шипильский и Сьюз переглянулись. Среди собравшихся они лучше всех знали Дэнни вне работы, и оба имели некоторые подозрения на этот счет. Собственно, Арон эти подозрения имел уже несколько недель, так как внезапные попытки Эберта выйти на чистоту не были столь уж незаметными, но по вполне понятным причинам старый еврей тогда никому про эти подозрения не рассказал, да и сейчас не собирался. Про падение Кайзера благодаря СМИ знали, если не все, то многие, а потому сложить 2 и 2 было элементарно. По всему выходило, что Эберт уже давно связался с Азурой и выполняет для нее разные мелкие или не очень поручения. А за что там и почему, Арона не волновало. Это личная жизнь Эберта, и соваться туда третьим лишним он не собирался. Как и не собирался сдавать Кайзеру в свое время, заняв выжидательную позицию и, как показало время, совсем не зря. Но ни банду под личиной дружины я тебе тут устраивать не дам. Мне хватило железнодорожников. Тем временем продолжила Хара. Да, сейчас работы не было и в ближайшее время едва ли предвидится, но и позволять убивать своих людей зазря он тоже не собирался, а к этому все и шло. В империю тоже набирали под видом защиты, а потом они внезапно оказывались боевиками и либо погибали от стволов китайцев, либо становились подчиненными боевого крыла. И что хуже, он не хотел даже думать. Акстись, Мартин. Дэнни поднял руки. Ну ляпнул не подумав. Ну извини, никакой вербовки в боевые отряды и сходок со стрелками. Просто информация. Мы что, не можем узнать, где в очередной раз устроили базу барыги? На каком складе появилась охрана с канадским акцентом, а на каком кучкуются очередные нацисты? Азура, в отличие от протектората или копов, гарантированно проверит и разберется. А если потом мелкому драгдилеру пара честных работяг даст подсрачник по своей инициативе, они будут знать, что очередной толкач, явившийся на разборку в их районе, получит по рогам, то есть все-таки дружины. Мрачно посмотрел на Эберта старшего Ахара. А тебе самому не надоело, что вокруг бомжи, наркоманы и школьницы, предлагающие недорого перепихнуться, пока следующий урок не начался? Уверенность в своей защищенности, чувство локтя и отсутствие страха, Мартин. Я мог бы пообещать, что мы не будем организовывать дружины, но они появятся в любом случае. Дэнни посмотрел в глаза шефу и развел руками. Информация и контроль за тем, чтобы на территории не завелись крысы. Все, что крупнее крыс, не наша проблема. Дэнни, ты отвечаешь за связь Азурой профсоюза или доков как таковых, уточнил Шипельски. И ты, Брут, спросил Мартин. У меня дочь сидит на героине. Если Азура сможет хотя бы почистить организм, я могу свести ее с пастором Джонсом. За лечение и возможность накормить детей в приюте он создаст тебе такую сеть осведомительниц, что на каждого копа, героя или просто неместного типа, приближающегося к грибницам, ты получишь 10 звонков и 3 словесных портрета. Кстати, Мэгги, ты же хотела съездить в Канаду, купить лекарств, внезапно вклинился Браун. А что, мы можем сесть на поток из Нью-Брунсвика, оживилась дама. Я понятия не имею, кто в империи за это отвечал, но есть у меня знакомая в Блэкс-Харбор, способная достать слегка просроченные лекарства. Если мы вскроем тот старый док Кэпа Мулли на севере, вы что, собираетесь обсуждать контрабанду? У Ахары задергался левый глаз. Лекарств, шеф, успокоил его негр. Ну не будем же мы из-за каждого чиха гонять нашу панацею. Мне надо проверить кое-что, но, если все получится, нам даже не потребуется мухлевать при провозе лекарств через границу. Просто обеспечить честную, обоюдовыгодную торговлю на месте без вмешательства абсолютно лишних людей вроде оружейника. Зато смертность в районе упадет вдвое. Голос Брауна внезапно стал абсолютно серьезен. Доволен, посмотрел на подчиненного Мартин. 20 лет мы справлялись без этого дерьма, а теперь нам придется влезть в него с головой. Нам, приподнял бровь Дэнни, несколько ошарашенно наблюдая за тем, как Арон с Жаном обсуждают возможность наладить разведку в нижних слоях муниципальных служб, а Мэгги и Джон планируют лишить Митхолла значительной доли прибыли. Похоже, что я действительно оторвался от жизни, бегая по кабинетам, вздохнул Мартин. У нас в столовой повариха в голодный обморок упала, знаешь, три ребенка, все, что могла сэкономить, уходила им, зарплаты и алиментов только на счета и хватает, сейчас сидит на больничном с обваренными руками, а мы все скидываемся им на пожрать. Дэнни, в прошлый раз такой бардак закончился кладбищем кораблей, ты это понимаешь? Ничего, ухмыльнулся Эберт, этот бардак имеет все шансы кладбище кораблей убрать, не сейчас, едва ли даже в этот год-два, но вероятность этого я бы не стал отбрасывать. Эми Класс, 21.03.2011, Эми Даллан, она же Панацея, это был тихий обычный день для лучшего целителя планеты, ага, как же. Сначала ее сорвали прямо с уроков и сказали, лечи, а лечить было кого. В результате недавнего побега кипов Империи Толкача 5 оперативников СКП были убиты на месте, и чтобы к ним не присоединилось или не стало калеками еще более двух десятков, ее и выдернули прямо с уроков. Если бы еще и герои не умудрились подставиться, особенно не повезло батарее, поймавшей удар увеличившейся фении, отчего ее пришлось едва ли не буквально собирать заново. Полчаса, ровно столько ей потребовалось, чтобы восстановить все отбитые и разорванные органы, а также собрать кости заново, а ведь на иные повреждения ей хватало буквально пары минут. После этого, не сказать, чтобы сложного, а скорее долгого и муторного, лечения даже шутить на тему того, что без нее это отделение уже через неделю надорвется, а через две, станет калеками совсем не хотелось. Как говорится, в каждой шутке есть доля правды. После этого пулевые ранения, переломы, отбитые органы, сломанные ребра, защемление нервов, повреждения позвоночника и банальные ожоги уже казались пустяками. Тем более, что с похожими или абсолютно такими же ранами она сталкивается в той или иной мере каждый день, а потому методы лечения были отработаны до автоматизма уже давно. Хорошо хоть с собственной усталостью она научилась прекрасно бороться, опять же спасибо за это, Тейлор. Пара глотков модифицированного чая, который она теперь всегда носит с собой в термосе, и навалившаяся усталость уходит на второй план, а начинающаяся головная боль полностью исчезает. Так что к своему последнему, если герои опять не умудрятся подставиться на ровном месте, как сегодня. В общем, к своему последнему пациенту Эми подходила пусть не свежая и полная сил, но точно не вымотанная Зайной, какой была еще полчаса назад. Магия биокинеза и немного работы мозга могут творить чудеса. Штурм, констатировала целительница. Это был уже третий герой за сегодня, благо, Триумф умудрился всего лишь надышаться дымом, пока помогал тушить пожар. А вот не надо было мешаться пожарным и вести. Они, по крайней мере, знают свою работу, в отличие от некоторых. У дочери семьи Даллан даже начали закрадываться мысли о начале марафона невиданной тупости, когда придется ставить все отделение на ноги. Снова. В таком случае стоит заранее быть готовой, хотя бы морально. Единственный и неповторимый, усмехнулся Балагур, повернувшись к ней и показывая поблекший левый глаз. Подлечишь страдальца, чтобы он снова мог сверкать на публике, убеждая, что все хорошо. Если только ради этого, то обойдешься, фыркнула Эми, тем не менее подходя к пациенту. Ей точно не нужны были проблемы с Кролл, а та точно начнет выедать мозг, если она откажется лечить героя, даже от последствий собственной тупости. Признавайся, где тебя так угораздило навернуться? Какая ты жестокая, Панацея, патетически воскликнул Штурм, вскидывая руки к груди. А я ведь к тебе со всей широты своей души. Сердце с другой стороны, бестолочь, ни грамма не поверила ему целительница, после чего, схватив того за ладонь, формально поинтересовалась. Можно же, никогда не понимал смысла в этой формальности, но да, давай, кивнул головой Штурм, уже через пару минут ощутив, что может снова нормально видеть левым глазом. Спасибо, без тебя мы бы уже давно превратились в сборище слепых, глухих и хромых. Ты буквально спасаешь все наше отделение. В этот раз абсолютно серьезно сказал Штурм, но потом снова вернулся к роли Шутника и Балагура. Что же до твоего первого вопроса, то в эпичном противостоянии добра со злом я попался на подлую уловку врага, получив светошумовую гранату в лицо, и выбыл в первую же секунду боя, предположила Эми, фыркнув с этой клоунады. Это же была необычная светошумовая, я такие повреждения уже столько раз лечила, что могу с первого касания все определить, и у тебя они на более глубоком уровне. Ладно, ладно, сдаюсь, замахал свободной рукой штурм, признавая поражение. Все равно слона в комнате нельзя игнорировать при всем желании, так что да, это была необычная светошумовая, а заряженная силой. Мы нарвались на Азуру и эпично просрали весь батл, но вместо второго раунда она сжалилась над нами и ушла. Идиоты, вынесла вердиктами, закончив лечить. Вам что, слава империи в последние дни перед ее падением захотелось? Это все оружейник, сдал главного виновника штурм. А как же шум в ушах, глупость наказуема, фыркнула Эми, развернувшись к нему спиной. Все самое опасное я убрала, а остальное пройдет через пару дней. Если, конечно, вас снова оружейник не покусает, заразив самоубийственными идеями. Учтите, я с мозгами не работаю и суицидальные наклонности не лечу. Обязательно запомню, серьезно кивнул штурм вслед целительнице. Впрочем, саму Эми ее бывший пациент уже не волновал. Идиоты, дегенераты, славы им, видите ли, захотелось, а о последствиях кто думать-то будет. Я только недавно с ее суицидальными порывами всем помочь и всех спасти справилась, а вы опять все на ровном месте испортили. От всех ваших последних решений у меня уже голова идет кругом, а Брактон Бей мог исчезнуть с лица планеты минимум пару раз. И вот опять, снова спасать толпу дегенератов от злодейки. Теперь идти убеждать ее, что нельзя убивать идиотов, тем более при свидетелях, даже если очень сильно хочется. Мысленно стенала Эми, доставая телефон и набирая номер Тейлор. Ни с первого, ни даже с пятого раза ей не удалось дозвониться. Постоянно выдавала одно и то же. Абонент вне зоны доступа сети, сообщения тоже уходили будто бы в пустоту, а осознание той задницы, в которую умудрились на полном ходу влететь герои, мужественно потянув за собой всех окружающих, начало вырисовываться все сильнее. 9 часов. Она же не пытается вывести клетки, что пожирают раковые опухоли или грипп, лечащий диабет. Ведь правда, надежды на это было мало, ведь она достаточно хорошо знала свою новую подругу, и это означало только одно. Если не найдется кого-то или чего-то, способного отвлечь ее на достаточное время, то Тейлор начнет задумываться о решении глобальных проблем человечества, но ввиду недостатка эрудированности в отношении данной темы и понимания работы структур, это будет по-настоящему самоубийственная миссия, которая так или иначе, но затронет весь город, как минимум. Погруженная в свои нерадостные думы, Эми даже не заметила, как ее подхватила на руки Виктория, унося, словно принцессу, домой. Как-то даже на автомате отвечая на вопросы и ужиная, очнувшись только у себя в комнате. Попытка связаться через личные сообщения на ПЛО тоже провалилась, а уже в который раз набранный номер не отвечал. Лично же отправляться в гости к подруге в 9:30 вечера было, мягко говоря, странно. Даже для Вики, не то, что тихая и послушная Эми. Одно радовало, даже если Тейлор что и варганит у себя в подвале, ввиду неопытности и творческой задачи, это займет много времени, а она может, например, сославшись на то, что плохо себя чувствует, вместо школы пойти к Тейлор и предотвратить будущую катастрофу. Надеюсь, мне не придется убеждать второго краулера, что фаршировать оружейник остальными шипами или засовывать ему в задницу его же алебарду – не лучшая идея, простонала сквозь плотно сжатые зубы в подушку панацея. Брактон Бей, как же я, блять, тебя ненавижу. 22.03.2011. Раннее утро. Тейлор Эберт, вы входите в пространство уникального разлома. Преддверие Нижнего Города. Рекомендованный уровень для освоения. 35+. Получено новое задание. Охота за головами. Часть 2. Два мира. Один, опустошен бесконечными войнами суперов. Второй, лишь начал постигать и осваивать параллельные земли. Проведите зачистку преддверий. Убейте творение безумного Бятихная. Убито 0.3 боевых мутантов Нижнего Города. Награда. 100 000 очков опыта. Боевое снаряжение и материалы для технарства. Внимание! Ввиду уникальности разлома, у вас ограниченное число попыток. Всего попыток. В случае исчерпания количества попыток разлом схлопнется, и вы потеряете к нему доступ. Клинок из чистого света летал вокруг меня, рассекая всех, кто пытался войти в радиус 20 метров от тела. Еще 3 я оставила свободными, дабы не было секундной задержки от резкой смены формы. И такая тактика уже неоднократно оправдывала себя. Мысленное усилие и 3 летуна, зашедших снизу, напарываются на шипастые щиты, после чего пронзенные падают на землю. Резкая вспышка света, и еще двое, потеряв ориентацию, оказываются в ловушке, а светящиеся сферы резко сжимаются, дробя кости и сминая плоть в неаппетитный комок с радиусом в человеческую голову. Можно и меньше, но тогда приходится прикладывать дополнительные усилия, что было несколько нецелесообразно. Заметив краем глаза движение, я сразу же полетела туда, проигнорировав опасные даже на вид завалы из разрушенных домов. Полет воистину давал чертовски большую маневренность своему обладателю. При прямых руках и правильном подходе, естественно, снова сборщики. Мысленное усилие, и в моих руках оказывается немного утолщенный с одной стороны диск света, что тут же устремляется к одному из творений биотехноя, после чего взрывается, сминая мутанта направленным гравитационным ударом. Как бы печально это ни было признавать, но я тот еще ленивец, заставить которого активно шевелиться могут только внешние факторы. Такими были София, Империя и вот теперь оружейник. Герои, забившие на правила, и злодеи, изначально их не придерживающиеся. Воистину, как же мало между ними может быть различий. Там, в Брактон-Бей, без возможности полностью укрыться от умников и пророков, коими меня пугало ими, я чувствовала себя несколько скованной, но здесь, где нет героев с их навязчивым мнением и оружейника, жаждущего повышения даже ценой неписанных правил, я могла наконец-то развернуться на полную, экспериментируя с доставшимися мне силами. Когда нет ограничений в виде чертовски быстрой чистоты и славы, а проекция панацеи не давит на мозги одним фактом своего существования, находясь даже на другом конце города, удивительно, как много можно придумать различных способов комбинации применения сил, имея голову на плечах, капельку воображения и гору мотивации, особенно при наличии такой удобной силы, как манипуляция твердым светом. Поддавшись порывам Творца, я созидала и разрушала, не испытывая недостатка в живых мишенях, рассекала врагов не встречающими сопротивления фазовыми клинками, травила различными составами, сминала плоть в сферах-тюрьмах, прошивала насквозь шипами и лезвиями, расстреливала издалека и разрывала черными щупальцами вблизи, выжигала глаза вспышками света и взрывала органы направленными инфразвуковыми волнами. Ну и конечно, училась повелевать гравитацией, обходя ограничения одной силы за счет использования другой. Да, я не могла напрямую притянуть противника к себе, но зачем, если можно создать за его спиной конструкт, что при разрушении просто швырнет врага в твою сторону, или, наоборот, подбросит того в воздух со скоростью в 2 маха, или превратит в неаппетитную кашицу на смятом и пошедшем трещинами асфальте, или, да много чего можно придумать, извращаясь над уже извращенной вариацией сил. Думаю, героям будет приятно узнать, что я научилась швыряться предметами, даже не касаясь их. Как говорится, одной моей воли хватит, чтобы запустить оружейника в полет. Удивительно, насколько же управление гравитацией, даже такое ограниченное и подверженное куче условностей, как у толкача, может быть сильно. И обладая такой силой, таким потенциалом, быть просто обколовшимся и упившимся в усмерть дегенератом, которого никто не воспринимает всерьез. Воистину, пустая трата ограниченных ресурсов. Вот так развлекаясь. Ой, конечно же, тренируя использование разных сил и их комбинаций, я и продвигалась все дальше и дальше к центру разрушенного войной с биотехнорим города, не обращая особого внимания на грохот взрывов вдали. В целом создавалось ощущение, что после убийства того мутанта, костолом вроде бы, властям удалось продвинуться дальше, медленно, но верно тесня творение биотехноря. Ну, или это была лишь симуляция, экстраполирующая эффект от совершенных действий. Меня это не особо интересовало, а былое желание помочь сражающимся успешно выгорело после встречи с оружейником. В любой компании или организации рано или поздно возникнет свой оружейник, что ради личной выгоды наплюет на все, включая в том числе и правила. Это неизбежно, ведь такова наша натура. Предательство, трусость, скудоумие, жестокость, жадность и множество иных пороков терзают людские умы и души, коверкая и извращая даже самые чистые побуждения. К сожалению, я была слишком слепа и наивна, считая, что герои от этого застрахованы. Да и потом, все убитые мной ранее противники были проекциями, болванками, которым придали новую форму и свойства, а потому их спасение бессмысленно изначально. Даже появление первого из 3 мутантов не сильно изменило ситуацию. Шкаф с антресолями. Именно так можно описать очередного измененного урода. Здоровенный бугай 3 на 3 метра с мертвенно-серой, одеревеневшей кожей и множеством шрамов на всем теле. Вместо ног были 4 здоровенных механических паучьей лапы, левую руку венчала истекающая гноем бензопила, а с правой на меня смотрела здоровенная пушка, попадать под которую не захотелось бы ни одному здоровому человеку. Из спины же торчали устройства непонятного назначения. Редкостный уродец. Именно так его можно было описать одним словом. У биотехнаря точно не было даже приблизительного представления о чувстве прекрасного, иначе он не стал бы создавать такого монстра. Тем временем орудие паука начало источать какой-то странный зеленый свет, набирая заряд. Не став проверять на себе, что он задумал, я сразу же сместилась в сторону, на ходу касанием наделяя один из обломков здания аномальными прочностью и весом, сразу же гравитацией подбрасывая его в воздух. Взлетев вслед за ним, уходя от плазменного шара, скорректировала падение обломка, придав дополнительное ускорение. Глыба весом более полутонны со скоростью 2 маха врезалась в бугая, выводя того из строя, а добивающий гравитационный удар окончательно смял останки. Сочетание 3 сил, приложенных в одной точке, дало поразительный результат, позволив буквально за секунды разобрать одного из боевых мутантов Нижнего города. Вот что значит качественный рост над собой. Хотя, стоит признать, что управление сразу несколькими заряженными силой световыми конструктами – довольно сложная пока задача. Вероятно, с непривычки, иначе я просто не представляю, как можно эффективно сражаться сразу 10 такими объектами, а уж если каждый из них заряжен своей силой. Тут уже никакого мозга не хватит. Именно этот момент выбрали для атаки 2 оставшихся мутанта. Огромный серый, с металлическими когтями и красными глазами, прямоходящий волк в стремительном рывке выбрался из завалов старого здания и, со сверхзвуковой скоростью сблизившись, нанес удар когтями в грудь. Пускай урона из-за аномальной прочности тела это и не нанесло, но вот отбросило меня сразу на десяток метров, а в плечо сразу же ударил арбалетный болт, нанеся глубокую царапину. Пускай даже рана мгновенно зажила, но вот жжение в месте попадания осталось. Неужели снова отравили? Перекинувшись в форму черного молодого, я, пригнувшись, атаковала волка щупальцами, игнорируя уже 3-й попавший в меня болт. Физического урона они почти не наносили, а регенерация и сопротивление не давали яду распространиться по телу, тем более что самого стрелка я пока не вижу. Несмотря на показатель ловкости под 400 единиц, мутант, пусть и не без труда, но вполне успешно уходил от моих щупалец, прорываясь к телу. Граа! Вместе с ревом, вероятно, данная форма не самая подходящая для общения с людьми, совершаю направленный звуковой удар, тем самым заставив противника сбиться с шага, чем мгновенно воспользовались отростки, оплетая гигантского зверя. Насколько я знаю, у волков и собак слух гораздо острее нашего, ну вот сейчас и проверим, насколько он хорош у мутанта. Подчиняясь моей воле, на одном из щупалец открылась пасть, полная острых клыков, а перед ней сформировалось 4 конструкта из света. Ударившая в противника направленная звуковая волна взорвала глаза и разорвала барабанные перепонки, нанося множественные повреждения мягким тканям. Насколько я знала, смертельный для человека уровень шума, примерно 200 дБ, тут же было примерно в 2 раза больше, да и был он четко направленным, что тоже должно увеличивать повреждения. И тем не менее, лишенный зрения и слуха, волк продолжал остервенело сопротивляться, цепляясь за свою жизнь. Как бы я ни относилась к здешнему биотехнарю и его творениям, но не признать такую волю к жизни я не могла. Такая выдержка достойна уважения. Заряженная фантомной силой лезвие света спокойно перерубает шею, а ударившая во все стороны звуковая волна и вспышки света наконец выявляют стрелка. Тощий, сгорбленный гуманоид с головой крысы визжал, держась за глаза, по которым и пришелся основной удар. 2 щупальца, вытянувшись в его сторону, сомкнулись, а направленные с 2 сторон гравитационные толчки смяли тело в неаппетитную субстанцию. Даже останками это было уже не назвать, настолько кошмарным было это зрелище. Сомневаюсь, что кто-то кроме бойни смог бы смотреть на это без желания вывернуть свой желудок наизнанку. Пожалуй, я снова переборщила, признала я, уже перекинувшись обратно в человеческую форму и со страхом и отвращением смотря на массу из смятых до состояния порошка костей, разорванных и перемолотых, словно фарш плоти, органов и сломанных кусков металла. Попытка ограничить силу гравитационного воздействия снова провалилась. Впрочем, иного от двойного удара ждать и не стоило. Скорость развития навыков плюс 195%. Идентификация. Уровень 50, плюс 8. Фантомные резцы. Уровень 69, плюс 5. Понимание основ. Уровень 59, плюс 7. Критический выстрел. Уровень 26, плюс 13. Черная пуля. Уровень 54, плюс 3. Толчок. Уровень 99, плюс 13. Воздушное лезвие. Уровень 51, плюс 3. Алхимическая реакция. Уровень 25, плюс 6. Наркотический дар. Уровень 25, плюс 6. Солнечный реактор. Уровень 33, плюс 8. Оборотничество. Черный молодой. Уровень 21, плюс 3. Резонанс. Уровень 25, плюс 6. Замена. Уровень 25, плюс 2. Манипуляция твердым светом. Уровень 53, плюс 10. Получено 51330 очков опыта. Противник убит. Сборщик. Проекция. 15. Противник убит. Вороны. Проекция. 31. Противник убит. Летуны. Проекция. 40. Противник убит. Боевой мутант Крабгот. Проекция. Противник убит. Боевой мутант Одичавший. Проекция. Противник убит. Боевой мутант Чумный Твич. Проекция. Получено 215000 очков опыта. Получена награда. 100000 очков опыта. Технарский биометалл. Реактивный химдоспех. Универсальный мутаген мерцания. Чистый. 3 ампулы. И вправду, на месте смерти волка остались его скелет с клыками и когтями, отдающими уже знакомым отблеском металла, а также массивная кираса из той же серии, что и знакомые мне столь полезные наручи, а на месте смерти крысы, 3 ампулы с пурпурной, почти что светящейся жидкостью. Универсальный мутаген мерцания. Ранг. Уникальный. Состояние. Чистый. При попадании в кровь производит череду направленных мутаций с целью повысить жизнестойкость, прочность и регенерацию применившего. Дает навык укрепления тела. Уровень 25. Дает навык регенерация. Уровень 10. Повышает все физические характеристики на 50 пунктов. При наличии в мутагене более сильного совершенного образца все усиления, даваемые применившему, удваиваются благодаря ранее проведенной очистке. Негативное воздействие на психическое состояние применившего нивелировано. Реактивный химдоспех. Ранг. Редкий массивная кираса со встроенным регенератором и универсальным антидотом от ядовитых веществ редкого ранга включительно. Имеет секции для установки ампул с дополнительными веществами и соединениями. Повышает все физические характеристики носителя на 100 пунктов. Повышает регенерацию здоровья носителя на 50 единиц в минуту. Часть комплекта. Химтик солдат Нижнего города. За 3 экипированных элемента комплекта. Повышает регенерацию здоровья носителя на 50 единиц в минуту. За 5 экипированных элементов комплекта. Прочность. 2500 единиц. Выносливость. 468. Плюс 5. Фантомные резцы. Уровень 70. Плюс 1. Понимание основ. Уровень 61. Плюс 2. Адаптивная мутация. Уровень 64. Плюс 1. Толчок. Уровень 100. Плюс 1. Черная пуля. Уровень 55. Плюс 1. Оборотничество. Стальной тиран. Уровень 65. Плюс 1. Облачение. Уровень 33. Плюс 1. Марионетка. Уровень 20. Плюс 1. Воздушное лезвие. Уровень 52. Плюс 1. Продление битвы. Уровень 59. Плюс 1. Алхимическая реакция. Уровень 26, плюс 1. Наркотический дар. Уровень 26, плюс 1. Голосовая деструкция. Уровень 37, плюс 1. Солнечный реактор. Уровень 34, плюс 1. Оборотничество. Черный молодой. Уровень 22, плюс 1. Тяжесть гор. Уровень 25, плюс 1. Резонанс. Уровень 26, плюс 1. Замена. Уровень 26, плюс 1. Вечный ученик. Уровень 17, плюс 1. Манипуляция твердым светом. Уровень 54, плюс 1. Дюрасталевый покров. Уровень 60, плюс 4. Критический выстрел. Уровень 29, плюс 3. Получено 80070 очков опыта. Внимание! Навык толчок достиг максимального уровня развития. Плюс 10000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка необходима повторная связь с истоком сил толкача. Проводимость. 670, плюс 45, уровень повышен, уровень, 13, 39 780 65 000. Очков развития 150. Выберите степень сокрытия от пророков-умников. Полное частичное, не более 50%, минимальное, не более 10%. Смена режима возможна каждые 10 уровней. Степень сокрытия выбрана полная. Отлично, теперь я могу вздохнуть спокойно, довольно улыбнулась я, с неким садистским удовольствием выкрутив степень защиты от пророков-умников на максимум. Поздравляем, вы достигли 10 уровня, выберите класс. Будьте бдительны, ведь класс определит дальнейшее ваше развитие. Он не закроет для вас другие пути развития, но намного ускорит прогресс в выбранном классе. Последний герой, бугай-козырь. Требование. Выбрать инфильтратора истока сил, сила 60 плюс выносливость 200 плюс обладание навыком вольфрамовый покров уровня 50 плюс навыком регенерация 25 плюс и навыком продления битвы уровень 25 плюс. Когда губители шествуют по планете, злодеи захватывают и вырезают целые города, а умники и пророки мнят себя повелителями судеб, не пора ли встать с колен и показать, чего стоит настоящий герой. Сила плюс 5 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. Навык дюрасталевый покров плюс 2 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. Навык продление битвы плюс 1 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. При получении урона, превышающего 50% вашего максимального хп, временно повышает навык заживления на уровень 4. При столкновении с превосходящей качественно или количественно силой противника временно повышает все физические параметры на уровень 2, а навык заживления на уровень 2. Возможен выход за установленные рамки восстановления. Цена получения – 35 очков развития. Забытый Хасан, скрытник-козырь. Требование – выбрать инфильтратора истока сил, ловкость 120 плюс обладать навыком фантомные резцы уровня 50 плюс обладать любым навыком, дающим полет уровня 45 плюс и навыком черная пуля уровня 40 плюс. Хасан, Лига Ассасинов Хашашин назначила новую жертву, и вам дарована возможность стать ее карающим клинком, невидимой и неслышимой тенью, что покарает неверных. Неважно, кто это будет, герой мирового уровня, угроза С-класса, или даже правитель государства, никто не уйдет от заслуженной кары. Ловкость плюс 5 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. Навык фантомные резцы плюс 2 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. Благодаря постоянному частичному смещению вы не оставляете следов, а ваши шаги бесшумны. Покров забытого теперь подавляет 2 направленных ментальных удара, а вы всегда знаете, кто и откуда их нанес. Специальная особенность. Невидимая смерть. Цена получения. 45 очков развития. Астромант эпицентр козырь. Требование. Выбрать инфильтратора истока сил, интеллект 75 плюс проводимость 250 плюс обладать навыком толчок уровня 75 плюс солнечный реактор уровня 25 плюс и навыком манипуляция твердым светом уровня 50 плюс. Гравитация. Основополагающая сила целой вселенной. Притяжение звезд и планет, живительный и разрушительный свет, черные дыры, искривляющие саму реальность, вот главные предметы изучения астромантии. Проводимость плюс 10 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. Навык толчок плюс 2 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. Навык манипуляция твердым светом плюс 1 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. Специальный навык, ощущение давления, цена получения, 40 очков развития. Принцесса Ликонов, оборотень-козырь. Требование. Выбрать инфильтратора истока сил, выбрана специализация. Ликон, выносливость 400 плюс обладание навыком адаптивная мутация уровня 50 плюс навыком типа оборотничества 50 плюс дополнительным навыком типа оборотничества и навыком продления битвы уровня 50 плюс. Издавна в мире правит лишь один закон, закон силы. И пускай цивилизация упорно пытается скрыть его за фальшивыми масками благодушия и лицемерными криками о равенстве, но вы-то понимаете истинную суть вещей. Выносливость плюс 5 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. Навыки типа оборотничества плюс 2 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. Специализация Ликон дает удвоенные бонусы. Специальная особенность обостренные чувства. Цена получения 45 очков развития. Сестра милосердия, контакт козырь. Требование. Иметь регенерацию ХП 250 плюс в минуту. Интеллект 60 плюс обладать навыком манипуляция твердым светом уровня 25 плюс и навыком абсолютный биокинез уровня 25 плюс. Панацея. Лучший целитель планеты. Она сподвигла вас на помощь нуждающимся, и она же своим примером доказывает, что, несмотря на в потенциале разрушительные силы, их можно применять во благо. Когда губители шествуют по планете, а злодеи забирают жизни сотнями, разве нет высшего счастья в том, чтобы спасти того, кому уготована лишь смерть? Проводимость плюс 5 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. Навык абсолютный биокинез плюс 1 за каждый поднятый уровень, начиная с первого. Удваивает скорость и эффективность всех созидательных проявлений навыка абсолютный биокинез. Специальная особенность. Клятва Гиппократа. Цена получения. 25 очков развития. Примечание к части. https://IPinimpcom736x3d8a3d8a3fdcf4e6574c20745sthulhuartsthulhumthasjpg Тей в форме молодого. Уберите женщин и беременных детей от экранов. Хасан. Примечание к части. Следующая глава готова уже на 3 страницы, так что постараемся сильно долго не затягивать. Новый класс и новый выбор, что не получится изменить в ближайшую сотню уровней, и то при условии, что лавочка не закроется на сотом, был как минимум любопытен. Последний герой отзывался с моей детской и, как я сейчас понимаю, абсолютно оторванной от реальности мечтой быть сферическим героем-идиотом в вакууме, что просто приходит и бьет злодея по роже. Сказать честно, в начале своего пути я бы выбрала его не задумываясь, тупо за счет названия. Та еще идиотская причина, но что поделать, мечту так просто даже каленым железом из себя не вытравишь. Сейчас же, голая физическая сила, чисто второстепенная характеристика и особой роли для меня не играет, прочность и так растет словно бешеная, а выживаемость, конечно, полезна, но регенерация у меня и так неплохая. Хасан, защиты разума от всяких навязчивых мнений излишне разговорчивых и убедительных товарищей много не бывает, да и не товарищи мне всякие уникумы типа Дегобина. Да, у меня определенно на нее уже фобия образовалась, но властелинов далеко не я одна не люблю, так что это нормально. Хотя да, скрытность, это не про меня. Астромант же в свою очередь давал много дурной мощи, но не прямо сейчас, иначе это будет пустой тратой 26 уровней, навыка, на что меня жаба задушит несмотря ни на какую живучесть, а тогда, когда я снова встречусь с толкачом. Кстати, сгодится для эволюции встреча с проекцией, надо будет проверить. Ну и сенсорика за счет ощущения гравитационного давления была, несомненно, полезна, тем более что схожий навык на аукционе, наконец-то я о нем вообще вспомнила. Стоит 25 очков развития, больше половины от стоимости всего класса. Принцесса была, несомненно, крута, особенно удвоением бонуса от специализации, что делает мои и так часто используемые навыки оборотня еще сильнее и круче. С этим классом тот же крюковолк мог реально порвать все, что шевелится, и никакой оружейник его не остановил бы. Да и обостренные чувства, как ни посмотри, круто, ведь позволит заранее обнаруживать засады и обходить их. Кроме того, вот это. Издавна в мире правит лишь один закон – закон силы. И пускай цивилизация упорно пытается скрыть его за фальшивыми масками благодушия и лицемерными криками о равенстве, но вы-то понимаете истинную суть вещей, весьма сильно отзывается на мои текущие чувства к тем же оружейнику и мисс ополчения, кто на словах все из себя такие правильные и благородные, что аж в глазах рябит, а стоит немного соскоблить, как показывается их нутро. Жаждущий славы мудак, уже без алебарды, и исполняющая приказы героиня, который, ну не знаю, может быть, просто лень нормально поговорить с человеком, объяснив ему ситуацию, без давления авторитетом и угрозами тюрьмы. Сестра же милосердия это, панацея, вот реально, панацея, и этим все сказано. И этот класс откликался с моим желанием помочь городу и его жителям, но путь без насилия в этом жестоком мире невозможен в принципе. Если он будет затрагивать исключительно биокинез, то ладно, а если и все остальное, у меня же куча способностей направлена на причинение вреда окружающим. Вздохнув и за пару минут в разломе добежав до места обитания толкача, я установила повторную связь с источником его сил, как бы докачав недостающие данные, за что, правда, пришлось дополнительно доплатить в виде десятки очков развития, что можно считать этакой формальной платой за силу, а кроме самой платы за развитие, я наконец подняла первый чужой навык до сотни. Быстро он все же качнулся, хоть и куда медленнее, чем мои основные силы. Результатом этой пробежки стало снятие части ограничений с весьма вывернутого контроля гравитации. Для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию. Начата эволюция навыка «Толчок в невесомость». 10 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Невесомость. Уровень 23. Позволяет свободно парить в воздухе, частично нивелировав воздействие гравитации на себя. Позволяет создавать на поверхности тела притягивающие и отталкивающие поля. Скорость, с которой притягиваются и отталкиваются предметы. 1000 плюс 10 м за уровень навыка невесомость плюс интеллект 10 мс. Позволяет касанием делать предметы невесомыми. Чем больше объект, его масса и занимаемое место в пространстве, тем больше требуется энергии на поддержание эффекта невесомости. Предметы, обладающие большой скоростью или массой, могут сопротивляться воздействию. Предельная масса для воздействия 5000 плюс 1150 кг. Ограничения эффекта Мантона не позволяют воздействовать напрямую на органы человека. Ограничения эффекта Мантона не позволяют воздействовать невесомостью на живые организмы. Сила воздействия одинаковых полей суммируется. Затраты энергии 50 единиц за создание 1 поля, 1 единица в секунду на поддержание. Затраты энергии от 5 единиц в секунду на поддержание эффекта невесомости. Несомненно, еще сильнее и быстрее развить навык толкача, попутно получив дополнительно 10 тысяч энергии, будет отнюдь не лишним, а уж если еще и реактор качнуть, чтобы энергия не заканчивалась, можно будет смело забыть про такую вещь, как энергозатратность. К тому же без непонятных обязательств перед мутной лигой фанатичного ордена убийц, но правда была в том, что угрозы С-класса отнюдь не вымысел. Нилбок пускай и сидит у себя в Эллисбурге, но кто может гарантировать, что завтра ему жажда конфликта не ударит в голову и он не пойдет расширять свою зону влияния. Бойня 9, которую так никто и не смог остановить. Губители, что могут нагрянуть внезапно, просто потому что, и разрушить целый город, перебив десятки, а то и сотни тысяч людей. Я набираю силы с невероятной скоростью, а это значит, что рано или поздно, но мне придется с ними столкнуться. Причем скорее всего именно рано. Выбрать класс забытый Хасан, скрытник козырь, вздохнула я, понимая, что вероятно сделала глупость. Из всех доступных классов только астромант и Хасан были однозначно самыми интересными, и что бы я ни выбрала, часть меня все равно останется недовольной тем, что я не выбрала что-то другое. Выбран класс забытый Хасан, скрытник козырь. Идет перерасчет характеристик. Выполнено. Идет перерасчет уровней навыков. Выполнено. Ловкость 200 плюс 65. Фантомные резцы. Уровень 96 плюс 26. Дюрасталевый покров. Уровень 100 плюс 52. Внимание! Навык дюрасталевый покров достиг максимального уровня развития. Плюс 20000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию. Начата эволюция навыка дюрасталевый покров в бескоровый покров. 20 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Бескоровый покров. Уровень 12. Удар любым холодным нетехнарским оружием лишь высечет искры из вашего тела. Огнестрельное нетехнарское оружие стандартного винтовочного калибра, а также дробь не наносит вам урона. Эффективность любых взрывчатых веществ и кумулятивных снарядов нетехнарского происхождения снижена в два раза. Ваше тело на 100% легче выдерживает давление любого рода. Температура пламени ниже 4500 градусов Ц не наносит вам вреда. Понижение температуры до абсолютного нуля не наносит вам вреда, хотя временные аномалии все еще представляют опасность. Позволяет с 12% вероятностью выдержать легкое касательное попадание ручных технарских бластеров вплоть до необычного ранга включительно. Получено 23400 очков опыта. Начальная система частичного фазового смещения тела активирована. Начальная автоматическая система реагирования на ментальные угрозы улучшена. Подключение автоматической системы реагирования на ментальные угрозы завершено. Получена уникальная особенность. Невидимая смерть. Невидимая смерть. Способности умников-пророков, действующие не напрямую, а через обнаружение на местности, больше не видит вас. Когда вы находитесь в толпе, ваша мимика, черты лица, особенности и иные атрибуты внешности не отображаются на камерах и технарских датчиках, что затрудняет ваше обнаружение. Не действует на живых свидетелей. Атаки из скрытности по невидящим вас противникам наносит двойной урон, срабатывает один раз на цель. Потеряно 45 очков развития, ловкость 205 плюс 5, проводимость 675 плюс 5, фантомные резцы, уровень 98, плюс 2, бескровый покров, уровень 16, плюс 4, уровень повышен, уровень 14, 38-0, 30-70-0-0-0, очков развития, 65, статус, имя, Тейлор Эберт, раса, человек, инфильтратор истока сил, ранг эволюции, 2, класс, забытый Хасан, скрытник козырь, специализация, нет, доступно после 25 уровня, уровень, 14, 38-0, 30-70-0-0-0, хп, 4680-4680, регенерация хп, 367-82, 468 плюс 234 плюс 49 14 плюс 80 в минуту. Энергия 6750, 6750, регенерация энергии 82.5, 67.5 плюс 15 в минуту. Энергии 9966, 200, регенерация энергии 6 в минуту. Характеристики: сила 71, ловкость 205, выносливость 468, интеллект 102, проводимость 675, воля 96, 105, очков развития 75. Новый класс отметился разочарованием. Нет, сам он хорош, бонусы дает вкусные, а особенность в буквальном смысле позволяла послать оружейника со всеми его датчиками и технологиями в пешие эротические путешествия, буквально проигнорировав их существование, что грело мою израненную душу. Проблема только была в другом. Более 800 тысяч опыта, что я должна была получить с клинков и покрова, просто сгорели. Похоже, воспользоваться уязвимостью и, не прилагая абсолютно никаких усилий, качнуться сразу до 20 уровня не выйдет. Пока это были маленькие цифры, как при взятии коллекционера, никто не обращал на это внимания, но вот такие огромные суммы из ничего получить уже не выйдет. Кроме того, мои стопы теперь находились в постоянном этаком смещении, будто и здесь, и не здесь одновременно. С одной стороны, я могла продолжать свободно ходить, с другой, теперь половицы под ногами не скрипели, следов на земле я не оставляла. Кроме того, я теперь могла не бояться, что, приземлившись ногами на крышу здания, могу случайно проломить ту под собой, ну, до определенного предела, конечно. Бонусом шло то, что теперь я могла без всяких суперсил разогнаться до 70 метров в секунду или 250 километров в час. Неплохое ускорение, даже без тирана или толчка. Ладно, черт с ним, если уж упарываться в скрытность, то по полной, решительно кивнула я, впервые за чертовски долгое время открыв аукцион именно для покупки навыков. После эволюции, получения кучи сил от кипов и взятия нового класса количество навыков несколько поредело, зато их функционал, как, впрочем, и стоимость выросли. Ввиду отсутствия удобного поиска пришлось некоторое время помучиться, выбирая что-то из класса скрытника, но почти через час я наконец нашла кое-что любопытное. Навык обычного ранга, не исчезнувший лишь потому, что у меня в принципе не было ничего подобного до недавнего времени. Подключение к общей сети, формирование запроса, поиск соответствий, создание эмуляций, идет рекомбинация сил. Рекомбинация завершена, начата установка стандартных ограничителей. Установка стандартных ограничителей завершена. Получен навык обычного уровня сокрытия присутствия. Сокрытие присутствия, уровень 12. При условии полной неподвижности, за исключением дыхания, в течение 54, минус 10% за каждые 10 уровней навыка сокрытия присутствия, секунд делает пользователя невидимым в любых нетехнорских или биотехнорских спектрах зрения. Активация возможна в случае, если в радиусе 880 метров нет противников или использующий не подвергается атаке. Внезапная атака также блокирует эффект. Резкие движения или использование каких-либо навыков прерывает эффект сокрытия присутствия. Затраты энергии: 100 единиц на активацию, 1 единица в секунду на поддержание. Потеряно 15 очков развития. Получено новое задание. Обучение Хашашина. Бросать в бой необученного ассасина, позволяя ему бесславно умереть в этом жестоком мире и, что самое главное, не выполнить поручение, не самая умная стратегия. К счастью, ваши новые братья и сестры не такие. Убейте из скрытности невидимости трех враждебных кипов проекций. 0.3. Награда. 30.000 очков опыта. Навык сокрытия присутствия получит прибавку плюс 10 уровней развития. Не знаю, как кипы, Анабс бы за такой навык душу продал, и еще постарался бы доплатить нацистами. Ну не любит он их, что тут еще сказать. Смотря на поведение Крюковолка, Крига и прочих уже мертвых горячих парней, сложно его в этом винить. Да и мне этот навык поможет, если решу все же забить на подобие правил и отстреливать головы уродам. Удивительно, как же быстро изменился мой взгляд на жизнь от подхода клинической дуры с героизмом головного мозга, да пусть и не совсем, но все же несколько циничного подхода. Неужели мои взгляды на жизнь и мечты были настолько оторваны от реальности? Видимо, да. Грустно становится от осознания, что идеалы могут так просто сломаться под гнетом обстоятельств. Всего-то и потребовалось, что осознание неэффективности текущей модели поведения, забившей на правила Кайзер и предательство собственных кумиров. Динь-дон. Дальнейший ход мыслей прервал звонок в дверь, заставив меня насторожиться. Учитывая, что отец сейчас обсуждает рабочие моменты в профсоюзе и в любом случае позвонил бы перед приездом, морпеху просто незачем сюда ехать, и он, опять же, позвонил бы перед этим или хоть сообщение сбросил. Барнсы сюда тем паче не захаживают, а сама Эмма в школе тухнет, то тех, кто мог бы вот так звонить, становится исчезающе мало, а тех, кого мы были бы рады видеть, можно пересчитать по пальцам одной руки пьяного вдрызг фрезеровщика. Неужели герои опять хотят нарушить правила? Они же должны осознавать последствия. Динь-дон, динь-дон. Тем временем не унимался звонок, стремительно спустившись с лестницы так, что ни одна гнилая половица даже не скрипнула. Я осторожно выглянула из окна, увидев там нервничающую и явно нетерпеливую Эми. Поглубже вздохнув, развеивая уже заряженную силой толкача светящуюся монетку, способную заставить непрошенного гостя пробить звуковой барьер, я наконец пошла открывать дверь, готовая, в случае чего, перекинуться в форму тирана и прикрыть собой целительницу. После такого наплевательского нарушения правил я вполне могу поверить и во взятие оружейником заложников. «Привет!» Наконец-то, немного успокоившись, сказала Эми, увидев, что я открыла дверь. «Рассказывай!» Я уже слышала признание штурма, поняв, что они идиоты, теперь хочу знать подробности. Общественное мнение все равно слушать бесполезно, а ты заслуживаешь хоть какого-то доверия. «Привет, Эми!» Посторонилась я, пропуская подругу и проводя ту в гостиную. «Не ожидала тебя так рано увидеть!» «Что-то случилось, а то ты не знаешь», — ответила вопросом на вопрос Эми, тут же перейдя в атаку. «Ты почему не отвечаешь на мои звонки и сообщения? Я тебе уже раз 20 звонила. Ты что, телефон потеряла?» «Не потеряла, разбила в столкновении с оружейником и прочими. А на свою страничку на Плой я уже давно не заглядываю, так что просто не знала, что ты волнуешься». «Конечно, я волнуюсь», — кивнула Эми, буквально упав в кресло. «Мне своих проблем хватает, чтобы ты еще своих добавляла, изобретая лекарства от рака или еще чего-то не менее опасное. Бесспорно, твои стремления достойны похвалы, вот только мир не готов к таким изменениям, которые ты хочешь в него привнести, и едва ли будет когда-то готов, если уж совсем на чистоту». «Постой», — ухватилась за маленькое недоразумение Эми. «Ты носишь домашний телефон в геройском костюме? Ты совсем?» Хотела высказать нечто резкое подруга, но все же сдержалась. «Если бы в геройском», — грустно усмехаюсь, смотря ей в глаза. «Я была в гражданском, когда они налетели», — оружейник зачитал абсурдные обвинения, с такой же абсурдной точностью попадания, после чего потребовали сдаваться. «Ты и сама можешь в этом убедиться, там наверняка были те, кто записал столкновение на видео». «Черт, я не могу в это поверить, они же не настолько идиоты, ведь правда?» В этом последнем вопросе отражалось столько боли, столько осознания, да, с большой буквы, что я только и могла, что положить руку на плечо в жесте поддержки. Судорожно, боясь, что телефон может просто исчезнуть, Эми начала поиск видео недавнего столкновения. Как я и думала, на Пло все даже упоминания этого, с позволения сказать, боя уже подтерли, но интернет все помнит, а если хорошо поискать, то вполне можно найти на сторонних ресурсах, если повезет или, по крайней мере, знаешь, что ищешь. Да, качество видео было не лучшим, но звука и того, что удавалось разобрать, было достаточно для понимания происходящего, и от этого боль становилась только сильнее. Я сходу могу назвать минимум десяток причин, почему это была глупая идея, а штурм при всем моем отношении к его глупым шуткам, отнюдь не дурак и должен был понимать это получше многих, так какого, извините, полового органа собаки, Они повели себя так, а не иначе. Этот крик души выдавал все страдания умного человека, столкнувшегося с непроходимой тупостью окружающих и вынужденного мириться с этим. Я не знаю, честно. Хочешь, во время следующей встречи с оружейником я не буду сразу сбегать, а постараюсь узнать его взгляд на происходящее? Постаралась я подбодрить целительницу как могла. Учитывая мои едва ли не минусовые социальные навыки, могла я не сильно много. Черт, Тейлор, почему дружба с тобой делает мне больно? Снова простонала тем временем панацея, приложив руки к лицу. Прости, подобное признание делало больно уже мне, и все же Эми была здесь, волновалась за меня, наставляла, не давая тупо сдохнуть, так никому и не сумев помочь. Подобная поддержка согревала мою израненную душу. Ладно, со всем смирением вздохнула целительница, приложившись к своему термосу. Хотя бы в этот раз виновата не ты, а эти долбодетлы с героизмом головного мозга и шилом размером с алебарду в заднице. Какое фигуральное, а главное цензурное изображение героев. Надо будет запомнить, а то у меня при виде кипов протекторатов в последнее время одни только маты на язык лезут. Ладно, еще раз вздохнула и снова приложилась к термосу Эми, немного успокаиваясь. Я так понимаю, просить не убивать идиотов, хотя бы при свидетелях, уже поздно? Конечно нет, я же не совсем отбитый маньяк вроде Крюковолка. Даже немного возмутилась я подобному, хотя любой на моем месте имел бы полное моральное право начать играть после этого более жестко. Или, вероятно, вообще перестать играть, сразу атакуя на поражение. Отлично, тогда я тебя прошу, пожалуйста, по возможности, не убивай идиотов. Они хоть и бесполезные, но вселяют в людей надежду, что все еще образуется. Я бы сказала, куда ведут ложные надежды, вздохнула я, понимая, что действительно не смогу их убить. По крайней мере пока. Но раз ты просишь, то действительно убивать не буду. Разве что ноги в следующий раз сломаю, чтобы преследовать не могли. А я вылечу и намекну о последнем дне империи, кивнула в ответ целительница, после чего откинулась в кресло и впервые за разговор улыбнулась. Как же я сейчас рада, что ты добрая девочка, а то я уже целую лекцию подготовила о вреде излишней эскалации конфликта, а она и не пригодилась. Ну, если подготовила, то чего добру пропадать, наклонила я голову к плечу. Нет уж, фыркнула явно довольная Эми, попусту работать языком я не собираюсь. Кстати, чуть наклонилась ко мне целительница, а в ее взгляде стал заметен легенький огонек интереса. Раз уж я все равно пришла и у нас есть куда больше времени, чем обычно, не хочешь ничего показать в этой своей лаборатории? Подвал. Таки да, хочу, а вы таки имеете что-то против? Скопировал я тон и интонацию одного из папиных работников. Бросай свой акцент, он тебе все равно не идет, фыркнула в ответ Эми. Почему-то я уверена, что здесь она фыркает, цинично и едко проходится по косякам и вообще проявляет живые эмоции в разы, если не на порядок больше, чем в остальном мире. Ну, может, за исключением моментов со Славой. Подобная честность подкупает куда сильнее, чем лицемерие и фальшивая радость, коими я наелась на добрую сотню лет вперед. Буду откровенна, мы с тобой те еще социальные инвалиды, играть в нормальность для которых идея изначально провальная. Ты уже пыталась общаться, не затрагивая кейп-тему, без обид, но было это настолько убого, что хотелось закрыть лицо руками. Впрочем, я была не лучше. Так что давай отбросим все эти формальности и перейдем сразу к интересующей нас обеих теме. Ты права, да Вики души компании нам едва ли удастся дорасти, так что, открываю подвал, бесшумно спускаясь вниз, зная, что целительница мирового уровня идет следом. Давай вернемся к нашим модифицированным крысам. Тренировалась, сразу заметила странностями, спускаясь следом по скрипучей лестнице. Хотя нет, тут едва ли обычная тренировка поможет, опять кого-то прикончила, есть такое, не стала скрывать очевидного, да и зачем, Эми слишком цинично, чтобы отчитывать за смерти незнакомцев или тем более проекций. Кстати, с него мне даже удалось получить 3, вроде как, универсальных мутагена. Тейлор, ты опять за свое, простонала Эми, закатывая глаза к потолку. В эту пантомиму можно было бы даже поверить, если бы она ранее с таким упоением не бралась за эксперименты с кровью гидры. Сначала яд, способный угробить целый город, а теперь мутаген. Ты явно не желаешь учиться на своих ошибках. Ты еще даже не смотрела, хмыкнула я, доставая спрятанные здесь ампулы. Переезд, даже такой весьма скудно и бедно обставленной лаборатории. где ими со своим биокинезом выполняет функции почти 90% всей аппаратуры. Дело, к сожалению, не быстрое. Нет, все компрометирующее, кроме яда и наручей. Папа, конечно, успел убрать, но вот подобрать новое место хотя бы для времянки, еще нет. Ну ладно, показывай. Вооружившись стеклышком и выполняющим роль пинцета и анализатора листиком, приступила к изучению ЭМИ. ХММ, любопытно. А вот здесь формула не завершена, реакции идут слишком медленно. Почти 15 минут от с виду обычной школьницы раздавались бормотания себе под нос, пока она наконец не перестала гипнотизировать каплю пурпурной жидкости взглядом и своими силами, после чего окончательно вышла из транса. Ну что же, Тейлор, могу тебя поздравить, этим ты не сможешь отравить целый город при всем желании. Если опустить химическую формулу некоторых соединений, части из которых в принципе нет на нашей планете, то мы получим относительно безвредное соединение, ровно до того момента, пока оно не попадет в кровь живого существа, а вот тогда все скрытые функции активируются и, а вот что за и, я сказать не могу, пока не протестирую его на живых существах, и, к сожалению, каплей крови тут уже отделаться не получится. Кстати, мне кажется, или формула мутагена не завершена,